Упершись спиной в стену дома, я крепко задумался. Оставаться на месте мне явно не рекомендовалось. Даже если я смогу отбиться от всех грызунов, перемещающихся в защитную сферу, то вскоре я буду просто погребен под их останками. Я мог бы использовать магию, но, боюсь, после первого же заклинания на меня может накатить сильная слабость, а мне еще нужно каким-то образом защищаться от грызунов. В окно, из которого я пришел, влезть не получится, вдруг в этот самый момент в сферу переместится очередная крыса и схватит меня за зад. Это будет очень неприятно, а одновременно махать мечом и лезть в окно, увы, я еще не достиг таких высот в фехтовании. Значит, придется ждать того момента, когда мои друзья смогут покинуть проклятый дом. Я отбивался от периодически появлявшихся в защитной сфере грызунов и невольно поражался своей хладнокровности. Совсем недавно в подобной ситуации я бы вел себя совершенно иначе, не размышлял над сложившейся ситуацией, нет, я бы паниковал. А сейчас что? Машу себе мечом и параллельно успеваю думать над тем, как же мне выбраться из ловушки, в которую я сам себя и загнал. Из-за того, что все мое внимание было отдано защите от крысы невеселым размышлениям, я не сразу заметил, что входная дверь дома распахнулась, и из нее начали появляться мои друзья. Первыми шли Чес и Наив, они уже успели спуститься по лестнице. Вслед за ними шли низшие вампиры и стражники вместе с Мелиссией и стариком-друидом. Зак. Хриплый голос Чеза с трудом пробился сквозь повизгивание паразитов. «Хорошая ночь, не правда ли?» — крикнул я в ответ, но друзья вряд ли меня услышали. Когда из дома вышли все стражники и низшие вампиры, на пороге появились замыкающие, Алиса и Невилл. При этом Алиса швыряла в дверной проем огненные шары, отбиваясь от преследующих их крыс. Чес и Наив тем временем создавали переднюю линию защиты, прикрывшись воздушным щитом и атакуя столпившихся возле меня крыс фаерболами. Очень быстро вокруг меня не осталось ни единого грызуна, все либо разбежались, либо были благополучно сожжены огненными шарами Чеза. Я огляделся по сторонам. Вся улица завалена трупами крыс, но крови как таковой нигде нет. И правильно, благодаря этому, с восходом солнца, на мостовой не останется ничего, кроме черных пятен от сгоревших останков зараженных паразитами существ. С огромным облегчением я снял с себя воздушный щит и быстро перебежал к друзьям. «Ты что тут один делал?» — поинтересовался у меня Чес. «Да так, разогнал тысячу другую крыс», — скромно ответил я. «Мелочи, сам понимаешь, дурак», — не слишком ласково сказала Алиса, сверкая красными глазами. «Зачем так жизнью рисковать?» «Да я поначалу ничем не рисковал», — начал оправдываться я. «Меня отлично защищал огонь, она обо мне заботится». Невилл одобрительно похлопал меня по плечу. «Он правильно сделал. Зато у нас появилось время, чтобы скооперироваться и покинуть здание. По-моему, крыс почти не осталось», — заметил Наив. «Мы осмотрелись по сторонам. Да, живых, если так вообще можно назвать захваченные паразитами мертвые тела, противников у нас почти не осталось. Все воинственно твари было благополучно разбито нами и лишь кое-где наблюдалось вялое движение и шевеление. Периодически то там, то здесь возникали из воздуха одинокие крысы, но Алиса, Чес или Наив тут же ударяли по ним самонаводящимися огненными птицами. Если крысы появлялись слишком близко к нам, в дело вступали вампиры или стражники, но все это уже не несло в себе серьезной опасности. «Все целы?» — первым делом поинтересовался я. «Потери есть, у нас пропало пятеро», — отрапортовал Даркин. «Четверо», — коротко сказал офицер Девлин. Его начищенные доспехи теперь больше напоминали помятую кастрюлю. Все окружающие меня люди и вампиры были довольно сильно помяты и расцарапаны, кто-то больше, кто-то меньше. Правда, было одно исключение, например, частью Алиса даже не запачкалась. «Давайте-ка проведем зачистку территории», — предложил я. «Вроде бы, массированных атак больше не предвидится». «А как же тварь?» — напомнил мне Чес. «Ах да, что-то у меня голова плохо варит. Тогда мы так поступим, стражники и младшие сотрудники во главе с Девлином и Даркином соответственно очищают территорию от оставшихся паразитов, а мы вшестером попробуем что-нибудь сделать с тварью. Если честно, я не слишком хорошо представлял себе, что мы можем сделать с тварью, и даже подходить к ней близко не хотел. В отличие от своих друзей, я видел, что она может творить со своими противниками, и точно знал, что мы ей вряд ли сможем нанести существенный вред. Но идти все равно надо. Надо, и все тут. Крыша, на которой я последний раз видел тварь, была пуста. Видимо, генерал, поняв, что его армия проиграла сражение, решил смыться. Может, оно и к лучшему. Смотрите, там, на крыше, кажется, кто-то напал на тварь. Неожиданно крикнул Наив. Мы посмотрели туда, куда указывала его рука. Действительно, на крыше двухэтажного здания, находящегося на другом конце улицы, сражались два силуэта. На фоне луны нам отчетливо было видно, что один из них гораздо выше другого, и из его рук торчат извивающиеся паразиты. Второй силуэт будто размывался в воздухе, до того быстро он двигался. «Бежим!» – скомандовал я. «Попробуем ему помочь». «Кому ему-то?» – не понял Чес. «Вот тут я крепко задумался. По логике мы должны помогать вампиру, который сейчас дерется с тварью. Вот только Канмир, нам не только не друг, а скорее даже враг. Особенно Алисе, пусть она этого пока еще и не знает. Ведь он убил ее бабушку, жену Кельмира. Приходится выбирать из двух зол. Наверное, все-таки вампиру», не слишком уверенно ответил я уже на бегу. «Я смотрю, тот вампир тебе чем-то сильно не нравится», заметила Алиса. «Раз уж ты затрудняешься сразу определить, кому из них помогать». «Конечно, тварь – всего лишь запрограммированное существо, а вампир – личность, которая совершает зло по собственному выбору. Разница-то есть. Другое дело, что на данный момент тварь все-таки представляет большую опасность для города, а мы должны позаботиться о его жителях. Знала бы ты его так, как я, он бы тебе тоже не понравился», – буркнул я. «Как бы нам на крышу попасть? Эй, да они уже на другую перепрыгнули», – заметил глазастый Наив. «Так, если они и дальше будут так быстро перемещаться, то мы вряд ли сможем за ними поспеть», — хмыкнула Алиса. «Не нашего уровня противники». «Да, глупо получается», — вынужденно согласился я. «Толку с нас никакого». Все это время молчавшая Мелиссия неожиданно сказала. «Сейчас подоспеет помощь». «Помощь?» — подозрительно переспросил Невил. «Кто это?» «Мой старый друг, побывавший сегодня в зоопарке», — пояснила друидка. «Он говорит, что их задержали крысы, атаковавшие общину друидов и еще какие-то животные». «Кваих-то?» – вяло спросил я. «Меня сейчас больше занимало то, что происходило на крыше». Вампир прыгал вокруг твари, легко уворачиваясь от ее ударов, но и сам нанести ей серьезного вреда не мог, ее панцирь был удивительно прочным. Кроме того, периодически тварь исчезала и появлялась где-нибудь в другом месте, на соседней крыше, за спиной вампира, а то и внутри какого-нибудь здания. «Не знаю», после паузы ответила Мелиссия, «он не говорит». В этот момент твари и вампир вновь скрылись с наших глаз. «Куда они теперь делись?» – спросила Алиса. «Никто не видит, никто этого не видел. Зато я мигом заприметил появившихся из-за угла людей. Мы тут же ощетинились мечами и приготовили атакующие и защитные заклинания. Спокойно, это свои», – торопливо успокоила нас друидка. При ближайшем рассмотрении люди оказались не совсем людьми. Первым шел друид в зеленой накидке, вторым сперва, я принял и его за друида, благодаря зеленой одежде, но при ближайшем рассмотрении это оказался Вильхер. Этих двоих сопровождали ребята в темной одежде с арбалетами наперевес, представители местной школы искусства. «Герион!» – воскликнула Мелиссия и бросилась друиду на шею. На Невилла было страшно смотреть, он побледнел и судорожно сжал кулаки. «Спокойно!» – торопливо зашипел Чес. «Не нервничай!» «Да!» – подключился я. «Наверное, это ее брат». Будто специально, чтобы опровергнуть мои слова, друид поцеловал Мелиссию в губы. Вроде бы вскользь, но брат сестру так точно целовать не станет. «Только в обморок не падай», — обеспокоенно сказал Чес. Посмотрев на лицо Невилла, он понял свою ошибку и резко передумал. «Падай, падай в обморок, только драк здесь не устраивай, мало у нас проблем». Я схватил Невилла за локоть и попытался оттащить в сторону. Не тут-то было. Он стоял как влитый, не сдвинувшись ни на метр, и неотрывно смотрел на обнимающихся друидов. «Сейчас что-то будет», — обреченно проговорил Чес. И действительно, что-то произошло, но совершенно не то, чего так боялся мой рыжий друг. Воздух замерцал, и прямо перед нами появилась тварь. Дико взвизгнув всеми 10 паразитами, она вновь исчезла, оставив после себя странный терпкий запах гнили. «Что это было?» — хором спросили новоприбывшие. «Да так, не обращайте внимания», — автоматически ответил Чес, который и сам явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Животные домашние, соседи ночью отпускают по городу побегать». С соседней крыши спрыгнул темный силуэт. «Куда он делся?» «А ну стоять!» — неожиданно рявкнул Вильхер. «Похоже, он узнал своего старого знакомого. Значит, я не ошибся. И подозреваю, мне здесь делать нечего, быстро сказал Канмир и запрыгнул обратно на крышу. Алиса неуверенно коснулась моего плеча. «Это ведь тот вампир, Гирион, вот этот уродец убил твоего друга, держи его!» — крикнул Вильхиар. В следующую секунду он повторил удивительный прыжок Канмира. Пришедший вместе с Вильхиаром друид оттолкнул Мелиссию и, покрывшись странной коричневой корой, побежал за вампирами. «Наверное, мы чего-то не знаем», — предположил Невил, стоило друиду исчезнуть из его поля зрения, как Викерс-старший тут же успокоился. «Что там?» — кричал этот вампир. «Он убил твоего друга?» «Так, значит, Канмир успел насолить не только Вильхиару с Кельмиром, но и этому друиду. Кстати, а где же тогда Кельмир?» «Мелиссия, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил друид Кучес. Она отрицательно покачала головой. «Я посмотрел на представителей школы искусства. А вы?» «Нет», — коротко ответил учитель. «Собственно, мы уже собирались идти к вам на помощь, когда на нашу школу напали лошади». «Кто?» «Я сам удивился», — кивнул Линик. «Целый табун мертвых лошадей. Без помощи этих двоих мы могли бы и не отбиться. Одна лошадка телепортировалась в здание школы и такое там натворила. Я-то думал, что по большому счету кроме крыс тварь больше никого и не заразила. А тут целый табун лошадей откуда-то взялся. Как хорошо, что они до нас не добежали», — облегченно вздохнул Наив. «И не говори», — согласился я, пытаясь представить хотя бы одну мертвую лошадь с такими же бешеными наклонностями, как у крыс. «От такой туши одним мечом уже не отмахаться. А что у вас здесь происходило?» — спросил Линик. «Мы видели красное зарево с другого конца города. Да, так, Чеза просто распирала от гордости. Сожгли пару-тройку тысяч грызунов. То же дело», — важно согласился Линик. «Вы о чем говорите вообще?» — удивленно спросила Мелиссия. «Где-то рядом бегает тварь, какой-то непонятный вампир, а они тут хвастаются друг перед другом достижениями, как малые дети. Кстати, она права, что-то мы отвлеклись, наверное», — сказалось общее напряжение. «А как только прямая угроза жизни исчезла, сразу пошел откат и расслабление. А что мы можем сделать?» — резонно спросил Чес. «Тварь телепортируется, вампиры прыгают по крышам. Мы-то не умеем ни того, ни другого». «Да, как-то неудачно получается», — согласилась Мелиссия. «Но нужно же что-то делать». «Нужно». «Полностью с ней согласен. Вот только что именно?» «К счастью, случайность все решила за нас. В самый неожиданный момент откуда-то с крыши ближайшего здания прямо перед нами рухнула на землю тварь, а следом за ней спрыгнули двое вампиров и друид. «Я тебя сейчас на кусочки порву», — вскричал Вильхиар, бросившись на Канмира. «Куда тебе, с грыжей?» — расхохотался Канмир, с легкостью увернувшись от атаки самого кровавого вампира тысячелетия. «Ты же потерял свои способности. Что ты можешь мне сделать?» В разговорившегося вампира тут же ударила зеленая молния, подарок от друида. Этот друг леса вообще ничего не говорил, просто молча атаковал противника. «Тебе-то что от меня надо?» Канмир, походя, отбил молнию рукой и пнул лежащую между ними тварь. Кстати, о твари: огромная черная туша больше не выглядела устрашающе и вела себя подозрительно тихо. Возможно, потому, что все недавно торчавшие из ее рук паразиты куда-то пропали. Скорее всего, кто-то из вампиров просто отрезал их или выдернул с корнем. «Походя, так сказать, слушай, что здесь происходит, а?» — шепотом спросил у меня Чес. «Ты же всегда в курсе событий». «В курсе-то в курсе, вот только имею ли я право рассказывать? Хотя, почему нет? Канмир убил сестру Вильхиара около 10 веков назад», — пояснил я. «Причем тут друид, я не знаю». «Ага», — кивнул Чес. «А Вильхиар, он вообще кто?» «Друг Кельмира». «Ясно. Злопамятные они, вампиры, как я погляжу». «Вряд ли. Просто у вампиров очень хорошая память, и они не отягощают себя глупыми мыслями о морали и доброте». Алиса и братья Викерс с интересом прислушивались к моим объяснениям, не забывая при этом следить за скачущими вампирами и друидом. Эта троица наворачивала круги вокруг твари, которая никак не могла подняться с земли. «Слушай, что они все скачут?» — не выдержал Невил. «Пусть убьют тварь, а потом уж личные дела решают». «Действительно», — согласился Наив. «Или давайте сами займемся этой гадостью, пока она отсюда опять не телепортировалась». «Мысль», — хищно улыбнулась Алиса. «Вот только хорошая ли? Что мы можем сделать? Разве что попробовать порубать тварь мечами, на магию-то она не реагирует. У Чеза от слова до дела было полшага, поэтому пока я размышлял, он уже действовал. С его рук сорвалась огненная птица и устремилась к твари. Оказавшийся на линии огня Вильхиар резко шарахнулся в сторону и пропустил заклинание мимо себя. Птица ударила в тварь, но не принесла ей ни малейшего урона. Черная туша лишь вяло дернулась, чем тут же заслужила пинок от вампира. «Лежи уж», — велел Канмир. «Не получается», — вздохнул Чес. «Нужно попробовать что-нибудь другое. Я вообще не понимаю, почему тварь до сих пор не переместилась отсюда куда подальше. Запас телепортации что ли иссяк, да и выглядит она как-то помята, будто ее до того, как скинули с крыши, изрядно попинали, и паразитов из рук повыдергивали изверги, одним словом». Тем временем друид все же умудрился схватить Канмира в тиски. «Ну все», — обрадовался Вильхиар, — «сейчас я тебя точно на части порву, и за Алисию, и за ее потомков. Они были позором нашего рода. Клан Мир не должен был смешивать кровь с кланом Хиар», — крикнул Канмир, тщетно пытаясь вырваться из цепких рук друида. «Вот только сейчас мне врать не надо», — зло рявкнул Вильхиар. «Будешь кому-нибудь другому вворачивать свою туфту о грязной крови. Тебе ведь тоже нравилась Алисия. Вот ты и не смог перенести то, что она любила только Кельмира. Думаешь, я не знаю, как ты к ней подкатывал в наше отсутствие?» Канмир все-таки вырвался из схватки друида и неожиданно прыгнул прямо на нас. Никто даже не успел толком среагировать или испугаться, а он уже схватил Алису и приставил к ее шее нож. «А ну стоять, дракон, меня подери, отпусти ее». Я сам не заметил, как создал несколько огненных бабочек и сделал шаг вперед. «И не подумаю», — расхохотался вампир. «Что, Вильхиар, сможешь ты теперь меня порвать? Видишь этот нож? Именно им я убил Алисию, и ее сына, и сына ее сына. А теперь убью и праправнучку». От злости у меня перехватило дыхание. Я не знаю каким образом, но если хоть волосок упадет с головы Алисы, то я не знаю, что сделаю с этим уродом. «Ублюдок», — рявкнул Вильхиар, — «за ребенком прячешься. Да ты сам позор вампирской крови, даже в самом завалящем низшем вампире больше чести, чем в тебе». Молчаливый друид тем временем медленно обходил Канмира с правой стороны. «Чмо», — неожиданно влез в разговор Чес, — «а еще высший вампир. Ничтожество ты, вот ты кто. Даже в этой барахтающейся в пыли твари больше силы и достоинства. Да как ты смеешь?» — вскричал вампир и на долю секунды ослабил хватку на горле Алисы. И этой доли секунды ей вполне хватило, чтобы незаметным глазу движением высвободиться из рук Канмира. Она отпрыгнула в сторону, и на вампира тут же обрушились все подготовленные нами заклинания, вместе с зелеными молниями друида. Естественно, никакого ощутимого урона наши атаки ему не принесли, зато сразу после этого вампир попал в руки Вильхиара. Они принялись кататься по земле, но это была не обычная борьба, нет, вампиры дрались, нанося десятки ударов. Несмотря на то, что противники дрались лежа, их руки и ноги работали с такой скоростью, что мы не могли толком ничего разглядеть, все движения смазывались в одно сплошное пятно. «Водают», — восхитился Чес. Я посмотрел на вампиров лишь мельком и сразу же поспешил к Алисе. Она стояла в окружении учеников школы искусства, которые обхватили ее кольцом сразу после того, как она вырвалась из рук Канмира. «Ты как?» — спросил я, обнимая ее за плечи. Она сбросила с себя мою руку и резко спросила, что этот вампир говорил о моих родственниках. «По-моему, сейчас не время», — уклончиво ответил я. «Ты смотри, что творится». Вампиры кувыркались на земле и постепенно приближались к лежащей на земле твари. Та уже давно как-то подозрительно притихла и не подавала никаких признаков жизни. Наконец клубок распался, и вампиры вскочили на ноги в паре шагов друг от друга. «Я тебя убью», — предупредил противника Вильхиар. «Посмотрим», — ответил Канмир и прыгнул. «Нет, не на Вильхиара, и не на нас». Он прыгнул на тварь. Несколько ударов ножом, и безглазая голова твари оказалась отделена от тела. «Ну, хоть кто-то додумался наконец-то добить эту заразу», — обрадовался Чес. Канмир расхохотался, потрясая отрезанной головой. «Миссия выполнена. Еще увидимся, Вильхиар». Друид и Вильхиар одновременно прыгнули на противника, но тот схватился за висящий на шее медальон и исчез во вспышке телепорта. Так же, как это произошло с Киетином и лжеремесленником в проклятом доме. Вильхиар дико взревел и грязно выругался. Потом еще раз взревел и несколько раз выругался. А потом он ругался никак не меньше 5 минут. Еще после первого ругательства Невил привычным движением закрыл младшему брату уши. «Вот это правильно», — одобрила Мелиссия. «Эх, жаль, блокнота нет», — огорченно вздохнул Чес. «Такие интересные фразы пропадают». Спустя пару минут Вильхиар неожиданно перестал ругаться и тихо произнес: «Давайте-ка зайдем в какую-нибудь корчму, я хочу выпить чего-нибудь очень крепкого». И еще, он посмотрел на Алису: «Мне нужно поговорить с тобой, без лишних ушей». Действие 11. Вильхиар привел нас к корчме у доброго вампира и настоятельно попросил подождать их с Алисой снаружи. Поскольку на это заведение также было совершено нападение зараженных паразитами крыс, вокруг здания валялось немало серых тел, и поэтому ожидание оказалось не слишком приятным времяпровождением. Общее пессимистичное настроение сильно усугубляло абсолютно несчастное выражение лица Невилла. Мелиссия вместе со своим старым другом быстро улизнула в общину друидов, оставив Виккерса-старшего страдать от разбитого сердца в нашей компании. Чизу тоже в голову ударила очередная блажь, он все никак не мог поверить в то, что вампир так запросто убил тварь. В течение всего времени ожидания он сокрушался, дескать, обидно, что тварь убили не мы, а какой-то непонятный вампир. Зачем напрягаться и зря рисковать нам, когда за нас может поработать кто-то другой? Непонимающе спросил я. Мы сами могли бы вообще не справиться с тварью. Кто бы за ней по крышам бегал, ты что ли? Все равно обидно, упорствовал Чес. Как-то они ее слишком легко завалили. Откуда ты знаешь, что у них на крыше произошло? Не согласился я. Может быть, там целая битва была. Это было наше дело, упорствовал мой рыжий друг. По всем правилам мы должны были с огромным трудом, теряя литры крови, укокошить эту мерзость сами. Сожалею, хмыкнул я, но мне мои литры еще пригодятся. Алиса выскочила из корчмы спустя минут 20 и тут же вперила в меня злой взгляд. Ты знал? Да, немного опешил я. Ты не рада тому, что нашла своих родственников? Ты знал, повторила она, но ничего мне об этом не сказал. Вот же заладила. Чего ты злишься-то? Алиса повернулась ко мне спиной, но я успел увидеть, что на ее глазах блеснули слезы. Не ходи за мной, Алиса, подожди. Я попытался схватить ее за руку, но вампирша легко увернулась. Отстань. Чес и братья Виккерс благоразумно отступили в тень, стараясь не мешать нам. Я не мог тебе рассказать, я же дал слово. Значит, данное кому-то там слово для тебя важнее, чем я. Она двинулась прочь от корчмы. Почему девушки все всегда переворачивают с ног на голову? Но Кельмир хотел сам тебе все рассказать, когда придет время, попытался оправдаться я, догоняя вампиршу. А если бы оно не пришло никогда, что ты все усложняешь? Алиса ускорила шаг. Мне нужно побыть одной. Я догнал ее, схватил за плечо и развернул к себе лицом. Да в чем дело-то? В чем дело? Тихо и, как мне показалось, угрожающе спросила она. Ты хочешь знать, в чем дело? Хочу. С вызовом ответил я. Кельмир убит, крикнула она. Ты понимаешь, убит мой дедушка, а я даже ни разу не поговорила с ним, как с родным. Она бросилась мне на грудь и разрыдалась. Я, как мог, пытался ее успокоить, гладя по голове и говоря какие-то глупости, а в мозгу тупо билась одна мысль: как же это случилось? Неожиданно Алиса отстранилась и посмотрела мне в глаза. Мне очень жаль, но я тебе этого никогда не смогу простить никогда. Но она оттолкнула меня и бросилась бежать. Некоторое время я стоял на месте, тупо глядя прямо перед собой. Дракон, меня задери. Наконец выругался я и побежал догонять вампиршу. Алиса явно не хотела меня видеть, и поэтому найти ее мне так и не удалось, сколько я не бегал по ночным улицам Крайдала. Почему все всегда так усложняется? В который раз повторил я, стоя в какой-то подворотне и стараясь собраться с мыслями. В результате я решил отправиться в проклятый дом. Искать Алису по всему городу было бесполезно, особенно если учесть, что она сама не хотела, чтобы ее нашли. Остается надеяться, что она не нарвется на сбежавших крыс. Между прочим, при ней был медальон, а значит, я мог бы найти ее на карте. Вот только стоит ли это делать? Город будто вымер. Я шел по пустым улицам и поражался удивительной тишине и какому-то зловещему спокойствию. Все-таки жители Крайдала – удивительные люди, они интуитивно знают, когда произойдет что-то плохое, и исчезают за несколько минут до этого. Кстати, о плохом. Что же мне делать с Алисой? Я ее решительно не понимаю. Мало того, что она старательно делает вид, будто между нами ничего не было, так еще и выискивает поводы, чтобы обидеться на меня. Кельмир погиб, и это ужасно, хотя, если честно, очень сложно в это поверить, я даже представить себе не могу, кто его мог убить. Кельмир, вампир с тысячелетним стажем, монстр, с которым не так-то и просто справиться. В любом случае, она не имеет права винить меня, или имеет. Если бы я ей рассказал о том, что Кельмир ее родственник, что бы изменилось? Дракон, меня задери, наверное, многое. Вдруг мне на плечо легла тяжелая рука. Гуляем в столь поздний час, я аж подпрыгнул от неожиданности и по инерции попытался вывернуться, но у меня ничего не получилось. У вампира, а это был именно он, была железная хватка. Похоже, у него появилась реальная возможность отомстить мне, как он и обещал. Интересно, сианец случайно на меня наткнулся или уже давно подстерегал? Вы что-то хотели? Слегка охрипшим голосом спросил я, судорожно сплетая копьевый щит. Я бы не советовал, предупредил меня вампир, и я неожиданно ощутил, что еще незаконченное заклинание буквально съеживается, лишаясь энергии. Зубастый подлец каким-то образом смог заблокировать мое плетение. Без помощи магии вырываться из рук истинного вампира не стоило даже пытаться. Что тебе нужно? Всего лишь отыграться, промурлыкал мне прямо в ухо вампир. Как же мне не нравится эта их дурацкая манера говорить. Противно. Вот честное слово, мне сейчас не до тебя, устало сказал я. Давай как-нибудь в другой раз, а? Думаю, когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь немного иным, вкратчиво сказал вампир. Я не успел понять, что именно он имеет в виду, когда почувствовал странное онемение, распространяющееся от шеи по всему телу. Вопреки логике, самым последним почему-то отключился мозг. Я вновь парил в небе над Крайдалом. Как и в прошлый раз, я не ощущал движения воздуха, но был уверен в том, что это происходит на самом деле, для города. Что касается меня, то здесь все было сложнее. Похоже, моя душа, опять она, путешествовала вне своего родного тела. Зависнув в воздухе, я с интересом всматривался в очертания улиц, ожидая увидеть черные пятна, паразитов, но их не было, возможно, потому что мы их всех уничтожили. Во всяком случае, я искренне на это надеюсь. Тем временем вокруг меня творилось что-то непонятное, время ускорилось, и я с удивлением стал наблюдать за тем, как появившееся из-за горизонта солнце за считанные секунды проходит весь свой путь по небосводу и на город опускается ночь. Это повторялось несколько раз, и с каждым разом луна, выползавшая на ночной небосвод, становилась все полнее и полнее, пока не превратилась в правильный круг. И тут же непонятная сила ухватила меня за шкирку и куда-то потащила. Подо мной вереницей пролетали дома, улицы, кварталы. И вот я уже стою перед хорошо знакомым мне зданием. Проклятый дом стоял незыблемой черной громадиной, зловещей и таинственной. Бледный лунный свет не желал выводить его из тьмы, бросая свои блики на что угодно, кроме загадочного строения. Неожиданно у меня возникла дурацкая мысль о том, что этот дом живой. Он будто наблюдал за мной. На какое-то мгновение силуэт проклятого дома расплылся и сформировался в нечто ужасное. Это нельзя было назвать лицом. У него не было ни глаз, ни носа, ни рта, ни прочих человеческих атрибутов. Но зато у этого была огромная зубастая пасть. Собственно, оно все состояло из этой самой пасти. И будто почувствовав, что я его раскусил, оно распахнуло пасть еще шире. Я почувствовал, что меня начинает в нее затягивать, и попытался вырваться, но у меня ничего не получалось. И вновь время ускорилось. Луна за считанные секунды исчезла с небосвода и засветило солнце. Я оглянулся на проклятый дом и не обнаружил никаких следов этого, оно притаилось до следующего полнолуния. Я открыл глаза и некоторое время просто неподвижно лежал, переваривая очередной ужастик. С тех пор, как начались видения, я поступал так после каждого сна, вспоминал его от начала и до конца, раскладывал по полочкам, анализировал. Вот и сейчас я занимался точно тем же, лежа на полу. Вскочив на ноги, я сильно покачнулся, едва не упав обратно. Тело ныло так сильно, будто меня долго и упорно избивали ногами в течение всей ночи. Так, где же я нахожусь? Опять какой-то подвал. Из маленького забитого гнилыми досками оконца внутрь пробивается свет, значит, уже день. Как же я тут оказался? Помню, побежал за Алисой, потом появился вампир. И вот я уже просыпаюсь в подвале. Странно. Я огляделся вокруг в поисках двери. Ага, нашел. Может, она заперта? Было бы забавно пытаться удержать ученика академии в каком-то грязном подвале с помощью обычной двери. Или необычной. Похоже, я где-то потерял очки пелену и теперь не могу видеть энергетические потоки. А если попробовать сплести заклинание, скажем, воздушный кулак? Отлично. Теперь я без проблем могу вышибить дверь. Впрочем, дверь выбивать не пришлось, она даже не была заперта. Я выглянул из подвала и осмотрелся по сторонам. Старый, потрепанный домишко, людей нет, и запирать меня в нем явно никто не собирался. Значит, тут дело в чем-то другом. Сам я сюда доползти никак не мог, Я бы помнил, значит, кто-то меня сюда зачем-то притащил. Наверняка это был тот вампир, но вот с какой стати ему понадобилось втаскивать меня в подвал. Выглянув на улицу, я с непривычки зажмурился от яркого солнца. Вокруг меня были потертые и обветшавшие домишки Серебряного квартала. Странно, неужели я так далеко забежал, преследуя Алису? Что-то солнце сегодня слишком навязчиво, накину-ка я лучше капюшон. Недолго думая, я уточнил у прохожих дорогу до базарной улицы и отправился в проклятый дом. Я даже боюсь себе представить, как он теперь выглядит после всего того, что в нем произошло. Все-таки Крайдол – удивительный город. Этой ночью здесь творилось такое, мне даже страшно становится, едва я вспоминаю это побоище. А город живет себе, как ни в чем не бывало. Люди занимаются своими делами, будто и не было никакого полчища крыс. В голове творилось дракон знает что. Мысли копошились очень медленно, и весь окружающий мир воспринимался сквозь тягучий туман. Тело было словно ватное и слушалось очень неохотно. При этом у меня было настолько отстраненное состояние, что я даже не мог толком обратить на это внимание и забеспокоиться. Когда я вышел к проклятому дому, то не поверил своим глазам, улица была абсолютно чиста и, что еще более удивительно, во дворе дома вновь произрастал чудесный сад, да еще лучше прежнего. Даже втоптанный в землю забор стоял на своем месте и был покрашен свежей краской. «Ну дают», — восхитился я. Едва я подошел к калитке, как из дома выскочил Чес. «Зак, ты где был?» Он бросился на меня и чуть не повалил на землю. Всю ночь неизвестно где шлялся. «Спокойно», — попросил я Чеза, поправляя капюшон. «Я слишком устал». На его крики сбежались и остальные. «Братья Виккерс, Даркин, Вильхиар и даже Алиса, мы тебя по всему городу искали. А как же медальон?» — поинтересовался я. «Могли бы по нему найти. Он вне пределов досягаемости», — сообщил мне Невил. «Куда ты его дел?» «Тьфу ты, опять потерял во время вчерашней драки. Хотя, тогда мои друзья должны были найти его где-то неподалеку. Неужели вампир прихватил медальон на память и смылся из города, выйдя за пределы досягаемости артефакта карты? Что ж, это было бы здорово, тогда я смогу дождаться момента, когда эта зараза вернется в город, и отомстить за его подарочек. Кстати, а может он и очки пелену у меня украл? Подлец, дракон с ним», — отмахнулся я. «Давайте зайдем в дом». По пути Чес успел рассказать, как они искали меня по всему городу до самого утра. Невил все пытался выведать у меня, где я пропадал, но как-то вяло. Его явно больше волновал новоприбывший друид, точнее, его отношения с Мелиссией. Алиса и Вильхиар предпочитали отмалчиваться. Алиса, понятно, ей и говорить-то со мной не хочется, а вот Вильхиар, он очень странно на меня смотрел, оценивающе и подозрительно. «Можно я приму душ, а потом мы обо всем поговорим?» — попросил я, а то голова совсем не работает. С некоторой неохотой друзья все же отпустили меня, позволив немного отдохнуть и прийти в себя. В душе меня ожидал новый сюрприз, очень неприятный. Вампир не только умыкнул у меня медальон с очками пеленой, но и прихватил с собой справочник заклинания и дневник сумасшедшего ремесленника. Я не мог их потерять, они были в закрытом кармане, из которого ничего не может выпасть просто физически. Дракон его подери, хотя нет, обойдусь без помощи и разберусь с ним сам. Найду и на кусочки порву. Стоя под горячими струями воды, я с огромным удовольствием во всех подробностях представлял, что сделаю с вампиром. Все мое существо просто кипело от злости. И даже резкая смена воды с горячей на ледяную не смогла остудить мой пыл. Я торопливо выскочил из душа и надел свежую ливрею. Так, спокойно. Зачем зря тратить нервы на какого-то жалкого зубастого вора? Я посмотрел в зеркало, собираясь пригладить уже начавшие отрастать волосы, и онемел. На шее отчетливо выделялись две красные точки. Мало того, что этот сианец украл все мои ценности, так он еще и укусить меня успел. Зубастый урод. Так вот почему мне было неуютно на улице под солнечными лучами. Ноги неожиданно подкосились, и я плавно осел на пол. Впрочем, я не какая-то напыщенная дамочка, чтобы терять сознание от шока. Так легкая слабость в ногах. Немного придя в себя, я собрался с силами и поплелся к себе в комнату. Сейчас мне не хотелось абсолютно ничего. «Эй, Зак, как самочувствие?» Вампир выпрыгнул из-за угла так неожиданно, будто специально хотел напугать меня. Но у него ничего не вышло. В таком заторможенном состоянии я реагировал на окружающий мир слишком медленно, чтобы испугаться. «Шикарно», — протянул я. «Если не возражаешь, я бы хотел немного отдохнуть». «Конечно, конечно, Вильхиа расщерился в издевательской ухмылке. Только можно я сперва гляну на твою шею? Зэ, зачем? Заикаясь, спросил я, схватившись руками за воротник. Любопытно, пожал плечами вампир. Мне кажется, ты слегка изменился после нашей последней встречи. Помылся, предположил я. Вильхиа рванулся ко мне, схватил за грудки и поднял в воздух. Ну-ка, что тут у нас? Одной рукой вампир держал меня на весу, а второй отодвинул воротник. Так я и думал. Вильхиар коснулся раны на моей шее. Давно, сегодня ночью, вынужденно ответил я вампиру, болтая ногами в воздухе. Может, все-таки опустишь меня на пол? Мне как-то нехорошо. Да, слегка сбитый с толку вампир опустил меня на пол. Ты мне скажи, кто тебя укусил? Один вампир из клана Сион, вздохнул я. Мы с ним как-то повздорили, и он решил таким вот образом мне отомстить. Потому меня и не было всю ночь, валялся оглушенный в каком-то подвале. И когда вы все успеваете? Поразился вампир, идя рядом со мной. Прошла какая-то неделя, а вы уже весь город вверх дном перевернули. Сам удивляюсь. Я открыл дверь в свою комнату и жестом пригласил Вильхиара. Заходи уж. Вампир с интересом осмотрелся по сторонам. Ничего так антуражик придумал, похвалил он меня, присаживаясь в кресло. Ну, что планируешь теперь делать? А да, у меня есть несколько замечательных планов. Найду гниду и порву на части, мечтательно сказал я, смакуя каждое слово. В прошлую нашу встречу ты не был так самоуверен, заметил Вильхиар. Как же, помню. Я тогда испугался его чуть ли не до потери сознания, он и вел себя соответственно, всячески стараясь меня довести. А сейчас я уже на все смотрю несколько иначе, в том числе и на вампиров. Да и напугать меня после последних событий стало гораздо сложнее. В прошлую нашу встречу я еще не был начинающим низшим вампиром. Я плюхнулся на кровать. Ты и сейчас не вампир, успокоил меня Вильхиар. Похоже, ты из тех, кто превращается в течение нескольких дней. Это хорошо, это обычно, пожал плечами вампир. Есть даже очень, я подчеркиваю, очень маленькая вероятность того, что ты вообще не превратишься в вампира. Переболеешь, как каким-то насморком, и вернешься в норму. Но шанс маленький, примерно 1 из 1000, успокоил. А Алиса говорила что-то о каждом сотом человеке. Конечно, я человек судьбы, и все эти вероятности должны действовать в мою пользу. Но кто знает, в чем именно и когда это может проявиться. А потом душа моя почернеет, и я стану таким же вредным и кровожадным, как ты, невесело усмехнулся я. Нет, неожиданно посерьезнел вампир. Таким кровожадным, как я, тебе не стать никогда. Да и касательно души сильно сомневаюсь, что она может почернеть или побелеть. Даже покраснеет, и то вряд ли. Я тебе скажу, как в некотором роде специалист в этом деле, душа, она вообще бесцветная. Мало того, духовная сущность может сильно отличаться от характера самого человека. Как так, не понял я. У меня есть теория, в голосе вампира появилась гордость. Душа, это как бы каркас человека, на который наслаиваются все жизненные ценности, привычки, принципы, и в результате получается личность. Грубо говоря, если у человека изначально добрая душа, то это вовсе не значит, что он будет добрым. Если его поместить в неправильную жизненную среду, то он запросто может вырасти хладнокровным убийцей. Хотя, где-то в глубине души его и будут мучить угрызения совести, это нисколько не помешает ему убивать людей. То же самое может быть и наоборот. Но это только теория, душа не может быть просто доброй или злой, как и сам человек, она лишь определяет склонность человека к добру или злу в той или иной ситуации. Впрочем, на самом деле все гораздо сложнее, но общий смысл, думаю, ты уловил, очень приблизительно, если честно. А что же тогда происходит в момент превращения человека в вампира? Я считаю, подчеркиваю, это лишь мое мнение, процесс превращения человека в вампира освобождает душу от оков здравого смысла и всего того, что останавливает людей, когда они хотят сделать какую-нибудь гадость. Освобождает от страха и угрызений совести, здравого смысла и инстинкта самосохранения. Вампир делает только то, что хочется, без каких-либо ограничений. Кто же виноват, что у всех людей в той или иной мере присутствуют вредные душевные качества? Но, опять-таки, это лишь теория. Что ж, во всяком случае, никаких почернений души у меня действительно не предвидится. С другой стороны, Вильхиар меня окончательно запутал. Поведение вампиров, которые делают только то, что хочет их душа, которая, в свою очередь, устроена как-то по-особенному. Слишком все расплывчато и неопределенно. Как ты уже понял, тут без литра водки, то есть вина, не разберешься, рассмеялся вампир. Так что не забивай себе пока голову. Отдохни хоть немного, отвлекись, а к вечеру я свяжусь с Рамиусом и мы вместе подумаем, что с этим можно сделать. Хорошо, вздохнул я. Я попробую, вот только отвлечься будет совсем непросто. Все-таки через пару дней, если я правильно тебя понял, я окончательно превращусь в вампира. Да, подтвердил Вильхер. День-два у тебя в запасе еще есть. Будем думать. А ты постарайся не злиться и не нервничать. Конечно, душа твоя от этого чернее не станет, но лучше держать себя в руках. Конечно, ему легко говорить. Сианец украл у меня справочник заклинаний, дневник, очки Пелиу, да еще и превратил в низшего вампира. Алиса больше не хочет со мной разговаривать и, по-моему, просто ненавидит меня. Кельмир погиб при очень странных обстоятельствах, о которых я пока еще ничего толком не знаю. Китин пропал неизвестно куда и явно не планирует возвращаться. Невил перегорел и теперь неизвестно когда вновь сможет использовать свои способности. Кроме того, после окончания практики меня ждет наказание, так что наша пятерка в любом случае будет отстранена от занятий. Где-то за городом живет лишенный памяти и личности Стил, и на следующей неделе планируется полнолуние, во время которого, судя по моему видению, проклятый дом превращается в странного монстра, а во всем остальном жизнь прекрасна. Душевное равновесие, многозначительно произнес Вильхер. Я пока пойду, а ты еще немного полежи, приди в себя. Подожди, опомнился я. Я хотел узнать, что же случилось с Кельмиром, как он погиб. Потом, поспешно сказал вампир и юркнул за дверь. После разговора с Вильхиаром я уже просто не мог расслабиться. Он будто специально наговорил кучу непонятностей и окончательно испортил мне настроение. Хотя нет, непонятности наговорил он, а вот настроение я уже сам себе испортил. В любом случае, ни о каком душевном равновесии не было и речи. Как это и происходило до поступления в академию, вернул мне хорошее настроение мой рыжий друг. Ворвавшись в комнату, он сразу же с порога проорал. «Ну ты и монстр! Почему?» Подозрительно осведомился я, ты бы знал, что про тебя низшие вампиры рассказывают, начиная с того, что ты превращаешь всех, кто тебе чем-либо не угодил, в золото, а потом продаешь по частям. Я невольно усмехнулся, вампиры восприняли мои рассказы всерьез, забавно, и заканчивая хождением сквозь огонь, о том, как ты с одним мечом в руках охотился на крыс, я и вовсе молчу. Низшие, да и не только они, привыкли считать, что ремесленники ничего не могут без магии. Я их понимаю, эта мысль хоть как-то успокаивает, к тому же, она не слишком далека от истины. Но ты показал им, что прекрасно можешь обходиться и без навыков ремесла. Странно, почему мы до этого не додумались. Впрочем, я бы в здравом уме не рискнул охотиться на крыс в первых рядах. Меня все-таки в Лите ждет шикарная девушка, и она наверняка огорчится, если ей привезут мои обглоданные останки, а я и не был тогда в здравом уме, и, по ходу дела, никакая девушка обо мне не беспокоится, так что нечему тут удивляться, чес, совсем нечему, ну, говорят низшие всякую чушь, подумаешь, ага, подумаешь, согласился он, только они тебя теперь чуть ли не в почетные низшие вампиры хотят принять, Закириникерс для них теперь что-то вроде идола, я поморщился, чес даже представить себе не может, насколько оказался прав. Всего через пару дней, если верить рассказам Алисы, я превращусь в низшего вампира, пусть и в почетного. Глупости все это, вздохнул я. Вот вернется Китин. Кстати, очень интересный вопрос, вспомнил Чес. Что-то твой дядя помалкивает, никаких писем из академии не приходило. Нам кто-нибудь сподобится объяснить, куда пропал наш куратор. Наверное, это слишком важная информация, чтобы доверять ее каким-то ученикам, предположил я. Чес топнул ногой. Значит, как на твари охотиться, так ученики очень даже подойдут, а как информацией поделиться, так рожей не вышли. Ух, попадись они мне. Кто? Не понял я. Они, многозначительно сказал мой рыжий друг и резко перескочил на другую тему. Слушай, а ты не в курсе, как погиб Кельмир? Я, удивленно переспросил я. Меня же не было всю ночь, откуда мне знать? Ну все молчат, и Алиса, и Вильхиар, и даже друид тот, которого бы Невил с удовольствием задушил собственными руками. Ты же у нас всегда осведомлен, расскажи, а, интересно, как мог умереть тысячелетний вампир? Интересно ему, не знаю, вздохнул я и поправился. Пока не знаю. Ладно, «Пойдем вниз», — огорченно сказал он. «Я уже порядочно проголодался, а там как раз банкетик намечается». Мы с Чизом спустились на первый этаж, где нас действительно уже ожидал накрытый стол. Низших вампиров посадили в соседнем зале, поскольку их вкусы несколько отличались от наших, но Даркин все же предпочел сесть с нами и есть обычную пищу. Что ж, ему полагалось, он же теперь официальный капитан огненного патруля. Только я сел в кресло и наконец-то как следует расслабился. «Эй, Зак, у нас же есть вино», — вспомнил Чес. «Может, спустишься за ним в подвал?» «В подвал», — переспросил я немного охрипшим голосом. «Нет уж, больше никаких подвалов». Друзья расхохотались. Правда, Невил, Вильхиар и Алиса лишь вяло и как-то отстраненно улыбнулись, им явно было не до нас. Зато Чес и Наиф ржали за пятерых. «Шутка», — все еще смеясь сказал Чес, доставая из-под стола корзину с бутылками. «Глупая, между прочим», — недовольно буркнул я. Стол ломился от явств, как я подозреваю, доставленных из заведения Грома. Помимо нашей пятерки, в закрытой части холла расположились Вильхиар, а также Даркин с Девлином, капитаны стражи и младших сотрудников огненного патруля. Капитаны сели в противоположных углах стола, явно стараясь быть друг от друга как можно дальше. Интересно, почему, так же удаленно, но уже относительно меня расположилась Алиса. Мелиссия с новоприбывшим друидом, по всей видимости, остались в общине, и это очень сильно портило настроение Невилу, вон как насупился. Все окна были закрыты шторами, чтобы вампиры могли чувствовать себя более или менее комфортно. Да и мне, если честно, было гораздо лучше, когда на меня не падали прямые лучи солнца. А ведь вскоре мне придется носить такую же маску, как у низших вампиров. Если, конечно, я в срочном порядке чего-нибудь не придумаю. Как это ни странно, первый тост предложил Невил. Что ж, он встал из-за стола с уже наполненным бокалом вина. «Я хочу поднять тост за наш огненный патруль. Мы все такие разные, но, возможно, именно в этом наша настоящая сила». Мы поддержали его одобрительными криками и опустошили свои бокалы. «Пусть Зак скажет», — тут же предложил Чес. «Следующий тост от начальства. Пришлось мне подниматься со стула, что делать не очень-то и хотелось, и произносить речь. В соответствии с настроением, она вышла не просто грустной, а похоронной, причем и в прямом, и в переносном смысле. Я хотел бы выпить за погибших, пусть земля им будет пухом. Они умерли, защищая жителей города. Мы молча выпили. Перед глазами каждого из нас стояли сцены из вчерашней осады проклятого дома, а я неожиданно вспомнил о том, как умирала тварь, молча. Тварь даже не имела глаз, не говоря уже о рте, она просто беспомощно валялась на земле и ничего не могла сделать. Примитивное существо, запрограммированное на убийство и не способное чувствовать ничего, кроме жажды и боли. Мелиссия обещала рассказать нам результаты исследования останков. Возможно, поэтому ее и не было сейчас с нами, друидка занималась делом. Очень надеюсь, что так оно и есть на самом деле, потому что иначе Невилу гарантированы душевные муки, ну, почти как у меня. «Давайте все-таки не будем сейчас раскисать», — ненавязчиво предложил Чес. «Мы же разобрались со всеми этими паразитами и с тварью». «Не со всеми», — поправил его Даркин. «Младшие сотрудники продолжают охотиться за остатками разбежавшихся крыс. Ты смотри, мое обращение к низшим вампирам прижилось, и они сами себя стали так называть. Собственно, все лучше, чем явно оскорбительные низшие. Стража тоже работает не покладая рук», — отчеканил офицер Девлин, недовольно поглядывая на вампира. «Начальник велел нам во всем содействовать огненному патрулю, то есть вы должны содействовать сотрудникам патруля», с ухмылкой уточнил Даркин. «А на младших сотрудников это тоже распространяется, ведь тогда выходит, что стража должна слушаться и наших приказов, только не твоих», огрызнулся офицер Девлин. «Вот еще, слушаться какую-то падаль, ничего себе, а я думал, что наш вечно блистающий стражник и ругаться-то не умеет. Даже когда на нас напали ходячие мертвецы, он и то не позволил себе лишнего. А тут что же связывает этих двоих?» Как ни странно, остановила их перепалку вовсе не Невил и даже не Алиса. «Обычно эти двое старались следить за порядком в нашей компании, но сейчас их головы явно были заняты более важными делами». «Остыньте», — удивленно попросил их Чес. «Чего это вы? Почему этот ублюдок сидит с нами за одним столом?» — взревел офицер Девлин, не обращая на Чеза никакого внимания. «Кажется, сейчас я кому-то выбью все зубы», — предупредил Даркин, вскакивая со стула. Вильхиар, сидевший рядом с низшим вампиром, одним едва заметным взгляду движением усадил Даркина обратно на стул. «Спокойнее, спокойнее, мягко, как умеют говорить только вампиры», — сказал Вильхер, — «без членовредительства. Если здесь кто-то и будет вышибать кому-то зубы, то это буду я, только этого не хватало. Кажется, ты что-то имеешь против вампиров», — ласково поинтересовался Вильхер у стражника. «Только против одного, конкретного вампира», — поспешно пояснил Девлин. «Надо же, наш офицер стражи испугался». В его глазах затаился настоящий, неподдельный испуг. «Похоже, он наслышан о нашем друге-вампире-долгожителе. И чем же тебе не угодил этот милый молодой человек?» — спросил Вильхиар таким тоном, что сразу стало понятно, Девлину лучше ответить на этот вопрос. Офицер замялся. Ему явно не хотелось говорить об этом, и в то же время спорить с истинным вампиром равносильно подписанию собственного смертного приговора. Это только в лучшем случае. «Видите ли, этот мерзкий ублюдок, его любимый старший брат», — усмехнулся Даркин. «Брат, мне кажется, к братьям обычно относятся несколько иначе», — удивленно заметила Алиса. «Надо же, вампиршу настолько удивило признание Девлина, что она отвлеклась от своих невеселых дум. Даже Невилл, наверняка все это время размышлявший о тайне взаимоотношений Мелисси с новоприбывшим друидом, проявил некоторый интерес к нашему разговору». «Любимый!» — вскричал офицер Девлин. «Да я его ненавижу!» «Так убей его!» — неожиданно предложил Вильхиар, раз он такая сволочь. «Ты что?» — поперхнулся я. «Советчик, ё-моё!» Как ни странно, Девлин разделял мое мнение. «Я не могу», — будто желая оправдаться, сказал он. «Он же мой брат, и вообще». Его голос начал крепнуть. «Я офицер стражи, а не убийца». Даркин с издевательской усмешкой смотрел на мучения младшего брата. «А ты что улыбаешься?» Вильхиар приподнял Даркина за шкирку, как нашкодившего щенка. «Так и будешь слушать его оскорбления? Почему бы тебе не разобраться с ним?» «Да он меня не напрягает», — попытался пожать плечами Даркин. «Пусть говорит, что хочет. Так хватит мне пудрить мозги», — рявкнул Вильхиар, посмотрев по очереди на каждого из братьев. «Либо сейчас же выходите во двор и разбираетесь со своими проблемами до летального исхода, либо сидите в обнимку и молчите». «Ясно». Наша пятерка откровенно любовалась способностью вампира решать проблемы. Похоже, самый кровавый вампир тысячелетия мог запросто вертеть людьми, что, в общем-то, довольно логично. Но вампир на этом не остановился. «Сказано, сделано». Вильхиар вскочил со стула, освободив место Девлину. «Быстро сел на мое место», — скомандовал вампир. «И чтобы сидели и пили вино на брудершафт до тех пор, пока не решите все свои проблемы». Да, перед истинным вампиром, прожившим десятки веков, и сиятельный стражник, и самоуверенный низший вампир чувствовали себя маленькими нашкодившими детьми. Думаю, примерно так же себя ощущал Невилл рядом с Мелиссией, однако ж, это нисколько не уменьшало его симпатию к ней. Столь разные братья послушно уселись рядом и, хотя дружеская беседа у них явно не завязывалась, ругаться тоже перестали. Во всем этом был только один минус: теперь мы не узнаем, из-за чего братья так не любят друг друга. Во всяком случае, пока не представится возможность как следует расспросить их по отдельности. «Помни», — Вильхиар погрозил Даркину пальцем, — «ты еще не заслужил прощения, метка остается при тебе». «О чем это он?» Тем временем Чес решил вновь сделать попытку оживить нашу компанию. «Друзья, и все же, несмотря ни на что, сегодня у нас праздник. Забудем на время обо всех проблемах и порадуемся нашей победе». Я посмотрел на своих друзей. Даркин и Девлин демонстративно игнорируют друг друга, сидя на соседних стульях. Это смотрелось бы глупо, если бы не было так грустно. Алиса смотрит куда угодно, но только не в мою сторону, и старательно отмалчивается. Невилл явно хотел бы сейчас находиться вовсе не здесь, а в общине друидов, поэтому весь его облик говорит об одном: когда же все это закончится? Вильхиар продолжает ехидно улыбаться, но, как мне показалось, весь его былой задор где-то потерялся, скорее всего, там, где погиб Кельмир. Даже Наив жует без особого аппетита, а это и вовсе небывалое событие. «Эх, и чего я тут с вами сижу?» — вздохнул Чес, уверившись в тщетности своих попыток поднять всем настроение. «Мне бы в Литу сейчас, там меня девушка ждет, соскучилась, наверное». «Какая к дракону девушка?» — неожиданно для самого себя взорвался я. «Да ты с ней едва знаком. Она наверняка уже давно встречается со здоровяком Линсом, который гордо патрулирует улицы Литы в составе тамошнего патруля». Мой друг ошарашенно смотрел на меня, не в силах выдавить из себя ни одного слова. «Ну ты, я понял, что явно перегнул палку, но было уже поздно. И ты еще называешь себя моим другом. Чес вскочил со стула. Со всеми своими тайнами и секретами от друзей, мне кажется, с некоторых пор ты вообще разучился говорить правду. Ах так, я тоже встал на ноги, чтобы не смотреть на него снизу вверх. Да если бы не я, вы бы все уже давно были мертвы. Тоже мне, ему, видите ли, не нравится, что у меня есть тайны. Это мое личное дело, и я не обязан открывать свои секреты неизвестно кому. Ребята, вы чего? Тихо спросил Наив. Мы же друзья, команда. Сиди и жуй молча. Огрызнулся Чес. Не смей так говорить с моим братом, предупредил его Невил. Чес, в свою очередь, перевел взгляд на Виккерса-старшего. Что, друидка тебя прокатила, и теперь ты решил злость на мне сорвать? Не выйдет. Просто семейные разборки какие-то, фыркнула Алиса. Удивительно, не остался в долгу Чес. Неужели ты знаешь значение этого слова? Заткнись, зашипела вампирша, для которой тема семьи явно стала больной. Иначе получишь. Только попробуй, взъярился Чес, создав несколько огненных шаров. Взяли привычку руки распускать. Никакой магии. Хором вскричали мы с Вильхиаром. Дракон, меня задери, если дело дойдет до магии. В холл вбежал младший сотрудник и быстро проговорил. К вам гости. Чес опомнился и погасил фаерболы, сделав это очень вовремя. Следом за низшим вампиром в помещение вошел Ромеус Никерс собственной персоной. В серой ливрее высшего ремесленника и с посохом из знаменитого дерева тувит в руках. День добрый, дамы и господа. О, и ты здесь, Вильхиар. Я смотрю, у вас тут банкет, с усмешкой проговорил он. Что празднуем? Массовое истребление крыс, вяло хихикнул Вильхиар. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и вернуть душевное равновесие. Поводов хватает, выдавил я из себя. Мое уважение, Ромеус, мы давно вас ждали. Даже несмотря на нервное состояние, я помнил о нашей договоренности обращаться к нему на людях только на «вы». Даже так, удивился ремесленник. Странно, я вроде бы не собирался вас навещать, но мастер Ривел захотел с тобой пообщаться по поводу участия в исследованиях. Мы удивленно переглянулись, моментально забыв обо всех разногласиях. Но вы же писали нам, что обязательно посетите проклятый дом, как только у вас появится свободное время, неуверенно сказала Алиса, садясь обратно на стул. Я вам написал, Ромеус был явно ошарашен. Когда это? Вот же письмо. Невил принялся копаться во внутреннем кармане ливреи. Где же оно? Виккерс-старший удивленно посмотрел на нас. Я точно помню, что оно лежало в этом кармане. Он же закрывается наглухо, из него ничего выпасть не может. Подождите, попросил нас Ромеус. Давайте по порядку. Что у вас тут произошло, и вообще, где Кейтин? Он ваш куратор, пусть мне все и объяснит. Дракон, меня подери, тихо сказал я, садясь обратно на стул, и повторил с расстановкой, стараясь получить от процесса максимум удовлетворения. Дракон, меня подери, эпилог. Кельмир очнулся в полной темноте. Она была повсюду, и, прежде всего, в нем самом, он весь состоял из темноты. Он не мог ничего слышать и видеть, потому что тела, как такового, просто не было. Кельмир даже не понимал, каким образом он вообще может думать. Прошло очень много времени, или всего секунда, он не мог точно определить, потому что здесь не было ничего, только мысли и темнота. Как я сюда попал? Помню, кровавый бог подкинул меня и темнота. Возможно, он меня съел, хотя нет, ведь я бы тогда уже умер, а я, кажется, еще жив. Или это и есть та самая загадочная и непонятная смерть. Совершенно неожиданно где-то на задворках мыслящего сознания появилось нечто инородное, как будто кто-то заглянул в его мысли. Кельмир затаился, стараясь ни о чем не думать. «Боишься?» – возникла совершенно чуждая мысль. «Нет», – подумал в ответ Кельмир. «И правильно», – согласился невидимый собеседник. «Тебе нечего бояться. Я, как настоящий отец, не хочу причинять вред своим детям». «Папа», – мысленно усмехнулся вампир. «Что же ты хочешь от меня, папа?» «Верный ход мыслей», — одобрил собеседник. «У меня есть для тебя весьма интересная миссия. Обещаю, ты не будешь скучать, а награда за помощь превзойдет все твои ожидания».